Меня так и оставили сидеть прикованной к креслу второго пилота. Я с удивлением наблюдала превращение варварских неандертальцев в расу космических воинов. Включили гравитацию. Сами же меченосцы сновали по кораблю, сталкиваясь плечами и недовольно ворча. Небольшой звездолет Брана взял на борт гораздо больше человек, чем то количество, на которое был рассчитан. Воины разбирали свое оружие и уходили устраиваться на ночлег в другие отсеки звездолета. Они стелили постели прямо на полу. Кто-то занялся приготовлением еды, из вентиляции потянуло ароматом пищи. Как-то совершенно неожиданно мы остались с Браном наедине. В принципе, это было естественно. Главный отсек корабля принадлежал капитану, а владельцем звездолета был мой варвар. Но что-то мне подсказывало, остальные варийцы ушли специально. И мне это не понравилось. Сейчас взгляд Брана уперся в меня. И такой это нехороший был взгляд, не предвещавший ничего положительного. Мне же после пережитого так хотелось увидеть другие глаза и иной взор, добрый, сочувствующий моим ушибам и ранениям. Вместо этого предстоял тяжелый разговор, и я нутром чувствовала. Бран встал спиной к дверям, вперев в меня этот буравящий взгляд, сложив мясистые руки на груди в твердый непререкаемый калач. «Арана во всем должна слушаться своего Норая!» Я бы скрипнула зубами от злости, настолько меня бесила эта фраза, но сил не было. Видя, что я хмурю брови, воин разозлился. Шагнул ко мне и, отстегнув от кресла, в котором я прохлаждалась, пока варийцы все делали, поставил перед собой. Гневно ощупал ноги, руки, будто выбирал корову на рынке, и был недоволен тем, что ему досталось. Ладони схватили за лицо и повернули голову вправо, влево. Бран зарычал, показывая нечеловеческие клыки. Это вмиг напомнило мне, что он не землянин, а инопланетный варвар, не менее опасный и чуждый, чем фризы. Гиганту не понравились подсохшие окровавленные раны от обморожений, но уже ничего нельзя было сделать. Кровь засохла корочками, оставалось только подождать, когда под ними образуется новая кожа. «Как ты могла подвергнуть свою жизнь опасности, если я приказал тебе оставаться в камере и ждать меня?» В голосе сквозила неприкрытая ярость, как будто Бран во всем винил меня. Да он, вероятно, и винил. «Этого всего не было бы, если бы ты выполняла условия нашего договора!» Меня покоробил этот собственнический тон так, что я взбрыкнула. «Ты мне не муж, чтобы приказывать, и вообще никто!» «Я твой Норай, избранный тобой воин-защитник. Кто такой этот Уш?» Деловито переспросил инопланетянин, хватаясь за эфес меча. Глаза варвара метнулись к дверям шлюза, за которыми притихли бывшие каторжники. Не все варийцы на борту были из его команды. «У тебя договор только со мной!» «Временный! Возьми и брякни я!» Глаза Брана сверкнули такой неистовой яростью, которую я не могла предполагать во всегда спокойном рассудительном гиганте. Пришлось прикусить себе язык. Но воин уже закусил у дела. Насупив брови, он двинулся на меня. «Ханами, ты провинилась и ослушалась моего приказа. У меня нет выбора». «Что?» — не поняла я. «Ты совершила серьезный проступок и должна быть наказана». «Наказана? Я не маленький ребенок, чтобы ставить меня в угол». Мой взгляд упал на сосредоточенное лицо, нервно сжатые кулаки. Я отпрянула, испугавшись этого напряжения и блеска в глазах. «Он что, собирается меня избить?» «Избить?» Мне не верилось в это. Мы взрослые люди. В конце концов, он же не бездушная ледышка, чтобы так со мной обращаться. Гигант приближался, неумолимо так, будто каменная скала. В какой-то момент, взглянув в решительные глаза варвара, я поняла. Это правда. Он собирается поучить меня кулаками. Не дожидаясь науки, я бросилась наутек. Вар за мной. Разбежавшись, я запрыгнула на сиденье кресла, с него на спинку. Полка вентиляции была уже близко. Сегодня был явно не мой день. Воин ловко перехватил меня в полете. Я повисла в его огромных лапищах вниз головой. «Надеюсь, ты запомнишь, что приказы Норая не обсуждаются и выполняют в точности!» Я задрыгала ногами в тщетной попытке вырваться, но варвар перехватил меня поперек тела. Правая половинка пятой точки загорелась огнем, а следом и левая. В ярости от того, что со мной делают, я, изогнувшись, вцепилась зубами в бицепс воина. Кажется, я рычала. Вар даже не поморщился. Когда я расцепила челюсти, Бран осторожно поставил меня на пол. Размахнувшись ногой, я дала воинку пинка под коленную чашечку и отлетела назад. Это было все равно, что пинать дуб. Инопланетянин даже не пошатнулся. Мне же хотелось верить, что я хоть чуть-чуть отплатила обидчику. «Ты должна выучить все правила варийцев, иначе так и будешь попадать в истории, как с фризами». Это был отвратительно назидательный тон, от которого с души воротило. «Когда-нибудь меня не окажется рядом!» Уже тише добавил варвар. Я сидела у стены, повернувшись спиной к обидчику, набычившись и молчала. Булки наливались кровью и ныли. «За каждый проступок ты будешь наказана, если собираешься еще подвергать свою жизнь опасности и создавать себе проблемы». «Моя проблема — это ты! Я тебя ненавижу!» В гневе выкрикнула я. Но гигант уже взял себя в руки и был спокоен, как слон. «Мы решим это, когда прибудем на Вариф. Содружество свободных планет, но сначала дозаправка». Воин, тяжело вздохнув, постучал пальцами по циферблату. Я же, в свою очередь вскочив, со злости пнула мешок с нашим добром и отбила себе ногу. Вещи разлетелись по маленькой каюте, в которой я была заперта, словно птица в клетке. «Кажется, кто-то обещал вести себя примерно. Кажется, кто-то по договору должен был отвезти меня на землю». Злоба и обида полыхали в моей душе. «Почему мы летим куда-то еще?» Я отвернулась от Брана, не желая его видеть. Пятая точка ныла, требуя утешения. Никогда еще космос не казался мне таким холодным и безжизненным. В одиночестве я замерзала. Даже многочисленные слои одежды не спасали. Топлива на корабле было мало. Сейчас мне, как никогда, необходимо защитное кольцо горячих рук. Но гордость и обиженное достоинство не позволяло мне забраться на колени к сидящему в кресле пилота варвару и прижаться к горячему мускулистому телу. Сейчас мне, как никогда, необходимо защитное кольцо горячих рук. Но гордость и обиженное достоинство не позволяли мне забраться на колени к сидящему в кресле пилота варвару и прижаться к горячему мускулистому телу. Поэтому я пыталась согреться в гордом одиночестве на краю постели. Так мы и сидели, повернувшись друг к другу спинами. Постепенно я начала тоскливо подвывать и дрожать от холода. «Что?» — раздраженно рыкнул вариец. Он все еще, подобно горилле, раздувал ноздри и тяжело дышал. «Не хочу, Вариф! Я хочу на землю!» — проныла я. Боль кочевала из левой булки в правую и обратно, причиняя дискомфорт. Хотелось плакать, но слезы куда-то исчезли. Их прогнали гнев и обида. «Хорошо. Где эта твоя земля?» «Не знаю!» Я хлюпнула носом, однако глаза были по-прежнему сухи. «Что же это такое? Я даже зареветь не могу!» «Какой у нее порядковый номер звезды?» «Звезды?» — тупо переспросила я, еще ничего не понимая. «Солнце, вокруг которого вращается твоя планета. Какой у него номер?» «Ну, это солнечная система. Там есть такие планеты, как Юпитер, Марс, Земля». Я осеклась, поняв, что спрашивает воин. «Действительно, где? Какая звездная система из миллиона других? Взгляд скользнул за стекло и утонул в глубоком космосе. Осознание накрыло внезапно. Подобно приливной волне, выбило почву из-под ног. Я неизвестно где. Я, потерявшаяся в пространстве, заброшенная на край Вселенной, не знаю ни названия своей планеты на чужом языке, ни ее координат. Мне бы повести себя, как разумный взрослый человек. Только после горячих ударов по филейной части я была настолько расстроена, что ничего не хотела знать и понимать. А словно маленький ребенок могла только горько плакать и капризничать, осознавая свое бессилие и невозможность изменить обстоятельства. Что я и сделала. Разревелась в голос, громко, навзрыд, орошая каюту фонтаном крупных слез и оглашая громогласными всхлипами и икотой. Воин, конечно же, желал меня успокоить так, как это делают все мужчины, неловко и неуклюже. Вероятно, Брану сейчас хотелось сразиться с десятком фризов одновременно, вместо того, чтобы неизвестно как утешать меня. Я рыдала, а в голове вертелись мысли. Никогда мне не найти свою землю, и я на всю оставшуюся жизнь останусь на этих их дрянных планетах, где мужчины учат женщин уму-разуму, кулаками, или не считают за людей, думая, что их тела всего лишь сосуды для вынашивания пропуска в более счастливую жизнь. В расстроенных чувствах я плюхнулась на расстеленный у стены матрас и заревела в голос, отдаваясь своему несчастью полностью. Мне было плевать на шокированно притихших воинов за переборкой корабля. Колотя тощий матрас кулаками, я не услышала, как за разозленным Браном закрылась дверь. Вдоволь нарыдавшись, я незаметно для себя самой заснула. Звездолет, крадущийся во мраке космоса, погрузился в тишину. Ночью мне снились кошмары. Холодные губы, от которых не увернуться, не убежать. Ледяные пальцы, тисками сжимающиеся вокруг запястий. Кровь, медленно сочащаяся из ран, тут же застывающая от морозного дыхания. Иней, покрывающий обрывки слезшей запястья кожи. Не просыпаясь, я ворочалась, металась во сне, плакала, звала на помощь, но рядом не было никого, только чье-то тяжелое дыхание, следящий пристальный взгляд. Нестерпимая белизна снега вокруг, холодный воздух с запахом огуречной свежести и железно-соленый вкус крови на обмороженных губах. Я кричала, но не могла скинуть с себя цепкие оковы сна. Пугающий дурман никак не рассеивался. Я была одинока, потеряна, с парализованной ужасом волей, окоченевшими от холода руками и ногами. Что бы я ни делала, страх не проходил. Истерзанное сознание плавало где-то на поверхности, на границе сна и реальности. Из последних сил, желая согреться, я подтянула колени к груди, судорожно обняла их руками, свернулась в тугой напряженный комок, да так и лежала. Горячая, обжигающая ладонь вклинилась между моих коленей. Я туже сжалась в комок. Над ухом раздавалось недовольное горилье сопение и злобное негодующее порыкивание. Словно огромный зверь притаился рядом. Рука надавила сильнее, руша мое хрупкое сопротивление, и я сдалась, подчиняясь чужой воле. Мне показалось, что я лечу в пропасть, а на дне меня ожидает беспощадная смерть на острых камнях. Мощная лапа подхватила, не давая упасть, прижала к чему-то твердому, огненному, но шелковистому на ощупь. Я, как слепой щенок, елозила подушечками пальцев по поверхности, впитывая живое тепло. Спину и бока обдавала смертельным холодом, а я терлась щекой, желая получить больше живительного жара. Гигантский зверь урчал, одобряя мои действия. Шершавый язык скользил по коже. Пульсирующее тепло побежало по телу. Выгнувшись, я застонала. Страхи, клубящиеся вокруг меня, навеянные кошмарными снами, растворились, словно их и не было, будто я не пережила ужасные минуты в лапах снежного урода, потому что здесь были горячие ладони, от которых таял любой лед. Твердая, словно камень стена, по-прежнему рядом поддерживала, не позволяя холоду космоса проникнуть в душу и заморозить тело. Она давала защиту и надежду, Мне снится сон. Может быть, это снежный человек? Он нашел меня, спас, притащил в свою пещеру. Возможно, я нахожусь в горах, в походе с друзьями, у себя дома на земле. Просто потерялась, но я найдусь. Значит, ничего не было. Все мне приснилось. И планета-тюрьма, и ледяные инопланетяне. Утром меня найдут спасатели. Все снова станет хорошо. А пока я буду греться возле огня. Плотно прижавшись к горячему зверю, словно лоза, оплетающая камень, я заснула. На этот раз крепко, без сновидений.